Явление пятое. Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара. Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала. Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться? Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают. Варвара про себя. Не уважишь тебя, как же? Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг. Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала, да своими ушами не слыхала. Каково теперь стало почтение родителям от детей-то? Хоть бы-то понимали, сколько матери болезни от детей переносят. Кабанов. Я маменька. Кабанова. Если родительница что, когда и обидная, по вашей гордости скажет, так, я думаю, можно бы перенести. А? Как ты думаешь? Кабанов. Да как же я, маменька, не переносил от вас? Кабанова. Мать стара, глупа, ну а вы, молодые люди, умные, не должны с нас дураков и взыскивать. Кабанов, вздыхая в сторону. Ах ты, Господи, матери! Да смеем ли мы, маменька, подумать? Кабанова. Ведь от любви родителей строги так вам бывают. От любви вас и бронят-то. Все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, сосвету жевает. А сохрани, Господи, каким-нибудь словом снохи не угодить. Ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем. Кабанов. Нечто, маменька, кто говорит про вас? Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала. Лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. Вздыхает. Ох, грех тяжкий. Вот долго ли согрешить-то? Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори, что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить. В глаза не посмеют, так за глаза станут. Кабанов. Да отсохни язык! Кабанова. Полно, полно, не божись. Грех. Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор, как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу. Кабанов. В чем же вы, маменька, это видите? Кабанова. Да во всем, мой друг. Мать, чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун. Она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня? Уж не знаю. Кабанов. Да нет, маменька, что вы, помилуйте, Катерина. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит. Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка. Не обижу, небось. Ведь он мне тоже сын. Ты этого не забывай. Что ты выскочила в глазах-то поюлить? Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем. В глазах-то ты это всем доказываешь. Варвара про себя. Нашла место наставления читать. Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей. Я все одна, ничего я из себя не доказываю. Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела. А так, к слову пришлось. Катерина. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь? Кабанова. Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас! Катерина. Напраслину-то терпеть, кому ж приятно. Кабанова. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова. Да что ж делать-то? Я вам не чужая, у меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь. Поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте, что хотите, не будет над вами старших. А может, и меня вспомянете. Кабанов. Да мы об вас, маменька, денно и нощно Бога молим, чтобы вам, маменька, Бог дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху. Кабанова. Ну, полно. Перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. Да меня ли тебе? У тебя жена молодая. Кабанов. Одно другому не мешается. Жена сама по себе, а к родительнице я само по себе почти не имею. Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизни я этому не поверю. Кабанов. Да для чего же мне менять? Я обеих люблю. Кабанова. Ну да, да, да так и есть, размазывай. Уж я вижу, что я вам помеха. Кабанов. Думайте, как хотите. На все есть ваша воля. Только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем. Кабанова. Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустил? Ну, какой ты муж? Посмотри ты на себя. Станет ли тебя жена бояться после этого? Кабанов. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольна, что она меня любит. Кабанова. Как зачем бояться? Как зачем бояться? Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. А ли, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж, коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал да при сестре, при девке. Ей тоже замуж идти. Этак она твоей болтовни наслушается. Так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить. Кабанов. Да я, маменька, я не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить? Кабанова. Так, по-твоему, нужно все с лаской женой? Уж и не прикрикнуть на нее и не пригрозить? Кабанов. Да я, маменька! Кабанова горячо. Хоть любовника заводи, а? И это может быть, по-твоему, ничего? А? Ну, говори! Кабанов. Да ей-богу, маменька! Кабанова совершенно хладнокровно. «Дурак!» — вздыхает. «Что с дураком и говорить? Только грех один!» Молчание. «Я домой иду!» Кабанов. «И мы сейчас. Только раз-другой по бульвару пройдем!» Кабанова. «Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться. Знаешь, я не люблю этого!» Кабанов. «Нет, маменька, сохрани меня, Господи!» Кабанова. «То-то же!» Уходит.